11 серия. Вальтер Шелленберг. Добрый дядюшка или гангстер в белых перчатках? Анекдот. «Что это вы мне принесли, Штирлиц?» – удивился Шелленберг, изучая справку. «С основной работы разрешение на совместительство», – буркнул Штирлиц. Совесть чекиста не позволяла ему незаконно получать вторую зарплату. Родственники руководителя 6-го управления РСХА Вальтера Шелленберга утверждают, что актер Олег Табаков мастерски и достоверно изобразил дядюшку Вальтера, доброго и сентиментального. Племянница даже прислала актеру рождественскую открытку со словами благодарности. Вальтер Шелленберг внешне мало походил на одаренного и честолюбивого руководителя спецслужб. Молодой, в январе 45 года ему исполнилось 35 лет, несколько выше среднего роста, привлекательной внешности, всегда с доброжелательной улыбкой на лице, он более всего напоминал заведующего конфекционом в знаменитом на всю Европу универсальном магазине КДВ на Тауэнштрассе в Берлине или удачливого коммивояжера. Может быть, в личной жизни начальник Штирлица действительно обладал описанными выше добродетелями. Увы, в профессиональной сфере многие называли его «злым сказочником из Третьего рейха». Прозвище «сказочник» Вальтер Шелленберг получил после того, как были изданы на нескольких языках его мемуары. Одной из причин вольной трактовки тех или иных событий бывшим руководителем 6-го управления РСХА и его ошибок памяти, некоторые историки объясняют желанием автора доказать свою необходимость для спецслужб Запада после окончания Второй мировой войны. В отличие от своих коллег из других разведывательных ведомств Третьего рейха, Вальтер Шелленберг оказался без работы и родины. После освобождения из английской тюрьмы он не захотел возвращаться в Германию и провел оставшиеся годы скромной жизни за границей. Почему? Возможно, потому что бывшие нацисты не простили ему контактов со спецслужбами противника в 44-45 годах и сотрудничество с ними в первые послевоенные годы. А американцы тоже не приняли его на работу. Скорее всего, Вальтер Шелленберг был им не интересен ни как профессионал, ни как человек, который за 6 лет тюремного заключения сообщил англичанам все, что знал о нацистской агентуре в странах Восточной Европы и СССР. Другая причина вольного обращения с фактами – стремление Вальтера Шелленберга доказать, что он был всего лишь техническим исполнителем, а не автором многочисленных операций в сфере тайной войны. Ситуацию с оценкой достоверности мемуаров осложнили еще действия издателей, которые активно редактировали и сокращали первоначальный вариант рукописи. А если учесть, что делали они это уже после смерти автора – то нет ничего удивительного в том, что существует как минимум 3 версии мемуаров Вальтера Шелленберга, которые нельзя считать полностью авторскими. В отличие от своего противника по 17 мгновениям весны Генриха Мюллера, который слыл чернорабочим аппарата секретных служб и высокопрофессиональным криминалистом, Вальтер Шелленберг считался представителем их интеллектуальной элиты. Он регулярно посещал театр и прекрасно владел английским языком. Такая репутация отчасти способствовала тому, что он вышел из войны без потерь, ибо считалось, что его руки не столь уж запятнаны кровью, как у его коллег. Он ведь занимался чистой работой. Шпионаж существовал всегда, разведка действует в любое время. Поэтому шефа гитлеровской внешнеполитической спецслужбы многие не считали военным преступником. А как обстояло дело в действительности?